Вспоминая беседы с Марией Михайловной, Кирилл сказал: «Фарфоровые изделия такого размера — это огромная редкость. Такую статую обжечь в обычной муфельной печи практически невозможно». «Насколько я знаю, — с любовной гордостью собственника ответил Густав Адольфович, — для изготовления этой статуи была сделана специальная печь, которая после обжига разрушилась, так сказать, одноразовая». Эрудиция Кирилла произвела впечатление на хозяина квартиры. Он разговаривал с молодым человеком с уважением и симпатией. Кирилл обмерил дверные и оконные проемы, выяснил у коллекционера все его пожелания и требования к сигнализации и собрался домой за инструментами, проводами и деталями. «Как вы считаете, двери у нас достаточно надежны?» «Двери у вас вполне приличные. Вот замки, мне кажется, немного устарели. Стоило бы поставить настоящий цербер, а не польскую подделку». «А что, те, что сейчас не очень надежны?» «Да опытный взломщик их гвоздем вскроет, честно говоря». Заметив, что Густав Адольфович переменился в лице, Кирилл улыбнулся. «Это я, конечно, немного преувеличиваю, но поменять замки нужно. Делайте все, как полагается, я оплачу».